Глава 11. И вот настал тот благословенный день, которого я так ждала и о наступлении которого столько молилась. Миранды не только не было в офисе, ее не было даже в Соединенных Штатах. Меньше часа назад она заняла свое место в Конкорде, чем несказанно меня осчастливила. Эмили все твердила, что Миранда за границей даже требовательнее Миранды в офисе, но я на это не купилась. Мысленно. Я уже строила великолепные планы, предвкушая наслаждение от каждой минуты, ожидающих меня 2 недель свободы. И в этот момент по электронной почте пришло письмо от Алекса. «Привет, детка, как ты? Надеюсь, что, по крайней мере, неплохо. Ты ведь, наверное, очень довольна, что она уехала, правда? Отдохни теперь как следует. В общем, я просто хотел попросить, чтобы ты перезвонила мне сегодня где-нибудь около 3:30. У меня будет свободное время перед занятиями, и мне надо поговорить с тобой. Ничего особенно серьезного, просто надо поговорить. Целую, А». Я тут же встревожилась и отправила ему записку, где спрашивала, все ли в порядке. Но он, должно быть, ушел сразу же, как отправил мне послание, потому что так и не ответил. Я постаралась как следует запомнить, что около 3:45 мне надо позвонить Алексу, и меня очень радовало, что она не сможет помешать моим планам. Но чтобы подстраховаться, я нацарапала на клочке почтовой бумаги подиума «Позвонить А сегодня в 3:30» и прикрепила листочек к монитору своего бирюзового мака. После этого я собралась позвонить одной своей школьной подружке, которая неделю назад оставила мне сообщение на автоответчике домашнего телефона. И тут раздался звонок. «Офис Миранды Присли», — нехотя выдохнула я в трубку, заведомо не одобряя намерения звонившего, кто бы он ни был. «Эмили, это вы, Эмили?» Раздался голос, который мог принадлежать только одному человеку на земле, и, казалось, растекся из трубки по всему помещению. Эмили, сидевшая в другом конце секретарской, конечно, не могла слышать, кто именно звонил, но, тем не менее, она подняла голову и пристально посмотрела на меня. «Привет, Миранда. Это Андреа. Могу я вам чем-нибудь помочь?» Как она умудрилась позвонить? Я быстренько сверилась с расписанием маршрута Миранды, который Эмили распечатала для всех на время ее отсутствия, и убедилась в том, что ее самолет оторвался от земли всего 6 минут назад. По крайней мере, я на это рассчитываю. Я только что взглянула на свое расписание и увидела, что укладка и макияж на вечер четверга не получили гарантированного подтверждения. «Дело в том, Миранда, что мсье Рено не сумел добиться абсолютных гарантий от тех, кто занимается этим в четверг, но он сказал, что 99%...» «Андреа, ответьте мне, вы считаете, что 99% — это то же самое, что 100%? То же самое, что гарантия?» Но прежде чем я успела ответить, я услышала, как она говорит кому-то другому, вероятно, бортпроводнице, что ее не интересует, разрешено ли на борту пользоваться электроникой. И пусть из-за таких пустяков болит голова у кого-нибудь другого. «Но, мэм, это запрещено правилами. Я прошу вас прервать ваш звонок на то время, пока самолет набирает высоту. Это просто неблагоразумно», — упрашивала стюардесса. «Андреа, вы слышите меня? Вы слушаете?» «Мэм, я вынуждена настаивать. Прекратите звонить». Рот у меня растянулся до ушей. Даже мышцы заныли. Миранда ненавидела, когда ее называли мэм, ведь так, как всем известно, обращаются к пожилой женщине. «Андреа, стюардесса вынуждает меня прервать звонок. Я перезвоню вам, как только она позволит. К этому времени, я надеюсь, макияж и укладка будут мне гарантированы. Кроме того, начните подбирать кандидатуру на место няни. Это все». В трубке щелкнуло, но я успела услышать, как бортпроводница в последний раз назвала ее мэм. «Чего она хочет?» — — спросила Эмили, обеспокоенно наморщив лоб. «Она три раза правильно назвала мое имя», — объявила я. Мне хотелось подольше затянуть ее тревожное ожидание. «Три раза, представляешь? Думаю, это значит, что теперь мы друзья до гроба. Разве нет? Кто бы мог подумать? Андреа Сакс и Миранда Пристли — друзья до гроба. Андреа, что она сказала?» «Ну, она хочет получить гарантию, что в четверг ей сделают укладку и макияж. 99% — это для нее недостаточно. Да, и еще она сказала что-то насчет кандидатуры на место няни. Я, должно быть, не расслышала». Эмили сделала глубокий вдох и заставила себя не опуститься до моей глупости и грубости. Это далось ей явно нелегко. «Нет, ты все правильно поняла. Кара больше не работает у Миранды, поэтому ей требуется другая няня». «Что? Что значит «не работает у Миранды»? Если она не у Миранды, то где же она вообще?» Мне было трудно поверить, что Кара даже не сказала мне о своем внезапном отъезде. «Миранда решила, что Каре будет лучше где-нибудь в другом месте». Дипломатические изыски Эмили явно были полны отсебятины, как будто Миранду когда-нибудь заботило настроение других людей. «Эмили, не надо. Лучше расскажи мне, пожалуйста, что случилось». Мне удалось узнать от Каролины, что Кара закрыла девочек в их комнатах после того, как они ей нагрубили. Миранда решила, что Кара не имела права это делать, и я с ней согласна. Кара ведь не мать этих девочек. «Значит, Кару уволили за то, что она заставила двух маленьких девочек сидеть в своих комнатах после того, как они вывели ее из терпения?» «Да, я понимаю. Конечно, не няне нужно заботиться о благополучии этих девочек», — сказала я серьезно. «Кара просто этого не поняла». Эмили не только не оценила мой тонкий сарказм, она его даже не уловила. «Вот именно, и потом Миранде всегда не нравилось, что Кара не говорит по-французски. Как тогда девочки научатся говорить по-французски без акцента?» «Понятия не имею. Может, в своей частной школе с оплатой в 15 тысяч долларов в год, где французский был обязательным предметом, а все три учителя французского были французами, а может, у своей матери, которая когда-то жила во Франции, ездила туда 4 раза в год и могла читать, писать и говорить по-французски как француженка? Но вместо этого я сказала: ну да, конечно, нет французского, нет няни, яснее ясного. В общем, тебе придется подобрать кого-нибудь на ее место. Вот номер агентства, с которым мы работаем». Она скинула мне его по электронной почте. «Они знают, какая Миранда требовательная, что вполне справедливо, поэтому обычно присылают нам надежных людей». Я взглянула на нее и подумала: интересно, какая она была до того, как встретилась с Мирандой Пристли? Зазвонил телефон, и, к счастью, трубку сняла Эмили. «Добрый день, Миранда. Да-да, я слышу вас». «Нет, все в порядке, никаких проблем. Да, все согласовано. Да, мы договорились о вашем макияже и укладке на вечер четверга. Да, Андрея уже начала подыскивать вам новую няню. У нее уже есть 3 вполне надежные кандидатуры. Вы сможете побеседовать с ними, как только вернетесь». Она склонила голову на бок и коснулась губ кончиком авторучки. «Да, да. Мы определенно получили все возможные гарантии. Нет-нет, не 99%, 100%. Это совершенно точно. Да, я проверила это сама, и я вполне уверена в том, что это точно. Они с нетерпением ждут вашего прибытия. Приятного вам путешествия. Да, все подтверждено. Я пошлю факс прямо сейчас. Да-да, всего доброго». Она повесила трубку, и ее затрясло. «Но почему она так себя ведет? Я ведь сказала ей, что все согласовано. И еще раз сказала. Почему мне просто раз приходится говорить одно и то же? Знаешь, что она сказала? Я покачала головой. «Нет, ты знаешь, что она сказала. Она сказала, что поскольку все это доставило ей столько неприятностей, мне следует переделать ее расписание, указать в нем, что укладка и макияж специально обговорены, и переслать ей его по факсу в РИЦ, чтобы она, приехав туда, имела нормальное расписание. Я все сделала для этой женщины, я ей жизнь свою отдала, она так со мной обращается». Казалось, она вот-вот расплачется. Я была рада редкой возможности настроить Эмили против Миранды, но знала, что вслед за этой вспышкой непременно последует обычный приступ нашей местной паранойи, поэтому решила действовать осторожно. Затронем чувствительные струны, но при этом постараемся не казаться особенно заинтересованными. «Ты в этом не виновата, Эмили. Она знает, как много ты работаешь. Ты для нее просто идеальная помощница. Если бы она так не думала, она бы давно тебя уволила. Ей такие решения даются легко, ты ведь понимаешь, о чем я?» У Эмили перестали течь слезы, и по ее лицу было ясно, что ею овладевает настроение, когда она все еще согласна со мной, но непременно начнет защищать Миранду, если мои слова прозвучат слишком резко. На занятиях по психологии нам рассказывали о так называемом «стокгольмском синдроме», когда люди, захваченные террористами, начинают сочувствовать и сопереживать захватчикам. Но мне тогда было непонятно, отчего это происходит и как проявляется. Может, стоит снять один из наших с Эмили разговоров на видео и послать профессору психологии? Хорошее наглядное пособие. Пусть первокурсники учатся. Я отбросила осторожность и пошла напрямую. «Она ненормальная, Эмили», — сказала я мягко, убедительно. «Мне хотелось, чтобы она согласилась со мной. Это не ты виновата, а она. Она просто дрянь и стерва, у которой куча шикарных шмоток и больше ничего». Лицо Эмили стало жестким, скулы напряглись, руки перестали трястись. Я знала, что сейчас она готова стереть меня в порошок, но остановиться уже не могла. «Ты когда-нибудь замечала, что у нее нет друзей? А, Эмили?» «Да, ей день-деньской названивают знаменитости, но звонят они не за тем, чтобы рассказать о себе, о своих детях, о своих планах. Они звонят потому, что им что-то от нее нужно. Даже представить страшно. Подумай только, как бы ты себя чувствовала, если бы люди звонили тебе только потому, что они...» «Перестань!» — закричала она. По лицу ее вновь потекли слезы. «Немедленно заткнись! Ты пришла к нам всего несколько месяцев назад и думаешь, что всех нас уже раскусила? Мисс Воплощенный Сарказм! Мисс Куда Вам Всем До Меня! Да ты вообще ничего не поняла! Ничего!» «Эм, не перебивай меня, Энди, дай закончить. Я знаю, что с Мирандой бывает трудно. Я знаю, что иногда она ведет себя нелогично. Я знаю, каково это не спать, вздрагивать от телефонных звонков и не иметь рядом ни одного близкого человека, который бы тебя понял. Я знаю, каково это. Но если ты все это так ненавидишь и не можешь ничего с собой поделать, а только ходишь и жалуешься, чего же ради ты здесь? Ты сама не знаешь, чего хочешь, и ты говоришь, что она ненормальная, но есть много, действительно много людей, которые считают ее талантливой и великолепной. И эти люди скажут, что ненормальная ты, раз не желаешь помогать такой замечательной женщине. Она замечательная женщина, Энди. Этого просто нельзя отрицать. Я прикинула так и эдак, и вынуждена была признать, что в словах Эмили есть резон. Миранда действительно была исключительным главным редактором. Ни одно слово не попадало в печать без ее одобрения, добиться которого было очень непросто. Она никогда не останавливалась перед тем, чтобы забраковать не понравившийся ей материал и заставить все переделать, не считаясь тем, чего это будет стоить тому, кому придется этим заниматься. Многочисленные редакторы подбирали одежду для съемок, но Миранда лично давала указания, что снимать, в каких ракурсах и с какими манекенщицами. Она, как правило, не присутствовала на самих съемках, но занимавшиеся ими редакторы всегда лишь следовали ее тщательно разработанным инструкциям. Она выбирала, если вообще давала возможность выбора, каждый браслет, каждую сумку, каждую пару туфель. Она утверждала одежду, прически, сопроводительные тексты, интервью авторов, фотографии, манекенщиц, фотографов, места проведения съемок для каждого номера без исключения. И поэтому трудно было усомниться в том, что именно благодаря ей журнал каждый месяц имеет такой сногсшибательный успех. Подиум не был бы подиумом, вообще не представлял собой ничего особенного, не будь Мирандой Пристли. Я знала это знали все. Но я считала, что это не давало ей права третировать зависящих от нее людей. Неужели способность объединить в безупречный, целостный образ переулок Сан-Себастьяна, грудастую длинноногую азиатку и вечернее платье от Бальмен значило так много, что Миранда уже могла не отвечать за свое поведение. Я никак не могла смириться с этим, но что я вообще понимала в жизни? Эмили знала намного больше моего. «Эмили, я лишь сказала, что ты превосходный секретарь, что ей очень повезло с тобой. Ты так много работаешь и так предана своему делу. Ты только пойми, что это не ты виновата, если она чем-то недовольна. Она просто не умеет радоваться жизни. С этим уж ничего не поделаешь. Я знаю это, правда знаю. Но ты слишком требовательна к ней, Энди. Подумай об этом серьезно. Сама посуди, она до мозга костей деловая женщина. Ей многим пришлось пожертвовать, чтобы стать такой. И разве нельзя сказать то же самое о всех тех, кто добился колоссального успеха в своем деле? Всем, кто занимает высокое положение, всем, кто имеет в подчинении массу народа, приходится иногда быть грубыми и несдержанными. Без этого невозможно представить их работу. И снова мы избегали смотреть друг другу в глаза. Не было сомнений, что Эмили всецело предана Миранде, подиуму и всему, что с ним связано. Я только не могла понять, почему. Она ничем не отличалась от сотен других секретарей, ассистентов, младших и старших редакторов, но я все равно не понимала. Сколько раз я наблюдала, как работники редакции позволяют своим начальникам унижать и оскорблять себя, а, получив мизерное повышение, тут же начинают мучить тех, кто теперь зависит от них. Ради чего же все это делалось? Что было наградой за это утомительное карабканье вверх по служебной лестнице? Право сидеть в первом ряду на показах Ива Сен-Лорана? Возможность бесплатно пополнить свою коллекцию сумок от Прады? Проще было согласиться. «Я знаю», — вздохнула я, уступая ее настойчивости. «Но, надеюсь, ты понимаешь, что, соглашаясь терпеть ее выходки, ты оказываешь ей услугу, а не наоборот». Я ждала, что Эмили станет возражать, но она только ухмыльнулась. «Ты слышала, как я сейчас уверяла ее, что макияж и укладка на четверг специально обговорены?» Я кивнула. Она так и светилась от восторга. «Я ей наврала». Я вообще ни с кем это не обсуждала. Она почти пела. «Эмили, ты серьезно? Что же ты теперь будешь делать? Ты ведь поклялась, на чем свет стоит, что лично этим занималась». «В впервые с начала нашей совместной работы мне захотелось обнять эту девушку. «Энди, ну что ты такое говоришь? Неужели ты вправду думаешь, что есть такой человек, который откажется сделать ей укладку и макияж? Только если он сумасшедший, ведь это же для него лучшая реклама. Я не сомневаюсь, что стилист внес ее в свое расписание. Правда, ему, может быть, пришлось из-за этого пересмотреть и что-то отменить. Я не говорила с ним об этом, потому что уверена, он сделает все, что нужно. Да и как он может не сделать? Она ведь Миранда Присли». Мне хотелось заплакать, но вместо этого я сказала: «Ну так как, я должна нанимать няню? Думаю, будет лучше, если я начну прямо сейчас». «Конечно», — согласилась она, все еще радуясь собственной предусмотрительности. «Этим и займись».